«Твои конкуренты», — понятливо кивнул я. «Именно. Не понимаю, ты отговариваешь меня или нет?» — прищурился я. «Нет, отговаривать тебя я не буду». Вид у моей собеседницы был до нельзя серьезный, хотя сначала хотела. «Но тебе надо будет разобраться во всем самому. Важно, чтобы ты решил проблему самостоятельно. Используй свои новые способности. На Куросаве, как и на любых других планетах, много неактивированных порталов. Ты можешь их как создать, так и погасить. Но будь осторожен, у тебя сейчас еще мало сил для активации нескольких порталов и поддержания их функциональности больше пары-тройки минут, максимум два. И ты не можешь пока открывать переход с планеты на планету. Нужно еще усилиться. Почему важно, чтобы я решил вопрос самостоятельно?» Вопросительно взглянул на нее. «Долго объяснять», — строго ответила та. «Постарайся не погибнуть. Я надеюсь на тебя и попробую помочь». На такой обнадеживающей фразе разговор окончился, и я очнулся у себя в номере. В дверь настойчиво стучали. Помотал головой, прогоняя остатки наваждения, отправился открывать. За дверью оказались мои русские друзья. «Ты чего, заснул, что ли?» Первым делом выпалила Мария. «Не заглянул в гости, а сейчас вообще минут 20 колотим уже. А время-то сколько?» Удивленно обвел их взглядом. «Вообще ужин через 10 минут», — сообщил Орлов. «Ты в порядке?» «Да», — заверил их. «В полном порядке. Надеюсь», — скептически заметила Мария. «Так ты идешь?» «Иду». Мы спустились на ужин, а после него опять собрались в конференц-зале. И вновь Соня сидела рядом с нами. Я с ней поговорила, негромко шепнула мне на ухо Булатова. Пошептались по-женски тет-а-тет. «И что?» — поинтересовался я. «Ну», — девушка усмехнулась, — «втюрилась она в тебя, Кинто. Даже готова работать на два фронта. Они ведь враги вашего рода, так?» «Да», — кивнул я. «Ну вот, она потенциальный союзник. Я бы на твоем месте с ней поговорила. Ты считаешь, что она может предать свой род?» — спросил ее, не скрывая своего удивления. «Ради меня? Бред. Она вообще-то подставить меня хотела. Ты не забыла, Кинто? Кинто, не знаешь ты девушек. Не забыла я той подставы. Но сейчас немного другая ситуация. Я, конечно, не профессиональный психолог, но просто так советовать не буду. Воспользуйся шансом. В общем, думай. Но еще раз советую с ней поговорить». Я украдкой бросил взгляд на Сони, которая демонстративно изучала голографическую доску. Словно почувствовав мое внимание, она повернулась и улыбнулась мне. Я невольно улыбнулся в ответ. «Блин, может, действительно поговорить?» Тем временем в зале появилась представительная делегация из ректора, двух деканов и Шувалова. Речь ректора не слишком отличалась от лекции Шувалова, ничего нового я не узнал. А так обычные лозунги: «Надо защитить честь корпуса», «На нас смотрит весь корпус» и тому подобное. Стоило, блин, всех собирать. После недолгой речи собрание в общем-то и закончилось. Нас еще раз предупредили о завтрашней тренировке, после чего распустили. Мы решили не собираться, тем более Шувалов объявил, что будет следить за соблюдением режима. Воспитатель нашелся, так что сегодня я просто хорошо выспался. На следующий день после завтрака отправились на тренировку. Нам предоставили отдельный зал, надо признать, весьма удобный, с большой раздевалкой, в которую доставили наших мехов и оборудование. Понятное дело, сражались мы на облегченных. Все вооружения, в том числе и лазеры, с костюмов сняли. Так что теперь надо было только уповать на катаны да на владение магией и боевыми искусствами. Сразу вспомнил мой первый турнир. На тренировке немного разогрелись, провели несколько спаррингов и слегка изучили наших соперников. Именно слегка. Шувалов показал на стоявшей же здесь в зале голографической доске список участников и коротко охарактеризовал каждого. Среди будущих противников я увидел Угуми Такибова. Мда, вот кому морду я бы начистил с огромнейшим удовольствием. Но жребий штука такая, могу и не попасть на него. Больше я особо из списка никого не знал, что не могу сказать о своих друзьях. Исключение составляла разве что Элла Шервуд из Уэльса, которая, как я понимаю, в силу своей национальности презирала большую часть выходцев из Европейского Союза. Махровой националисткой была, короче. Юки же поведала мне о японцах, слава богу, никаких врагов рода Каидзаки, кроме Такибова, не было. Остальные, по словам моей невесты, были обычными аристократами. Ну, здесь все ясно, кто на шаг ближе к императору, чем Каидзаки, кто на три дальше. Булатова с Орловым тоже поделились информацией. По их словам, все русские в списке были вполне адекватными дворянами. Почти обо всех они слышали, а кое-кого знали лично. Правда, Орлов очень негативно отреагировал на фамилию Годунов. «Аркашка, блин», – зло проворчал он, – «на него попасть надо». «Ты чего так к нему воспылал?» – улыбнулась Булатова. «Вроде парень он спокойный, ничего о нем такого не слышала. Гад он и жопошник», – коротко ответил Орлов. «У нас с ним свои дела». «Ну раз так», – пожала плечами Булатова, – «вот тебе шанс может представиться доказать ему, кто круче». «Уж будь уверена, докажу». После недовольного окрика Шувалова наша беседа прекратилась, а спустя 10 минут мы телепортировались на обед. После еды, когда до нашей отправки оставалось минут 15, ко мне подошла Соня Сипура. Кинто, вид у девушки был весьма заговорщицким и, как мне показалось, слегка виноватым, Мария посоветовала с тобой поговорить. «А чем?» – прикинулся я валенком. «Знаешь», – понизила голос девушка, – «мне очень не нравится то, что сейчас происходит в роде Сипура. Все злорадствуют по поводу гибели Икирука Идзаки и о том, что внутренний конфликт сделает твой род уязвимым. Вообще порой мне кажется, что я нахожусь не среди родных, а среди врагов, и все из-за тебя». Я недоуменно взглянул на нее, но девушка выглядела серьезной. «И каким боком я причастен к твоим ощущениям?» — поинтересовался у нее. «Я ты мне нравишься», — заявила девушка, явно собравшись силами. «КХМ, вот не знаю, что сказать. Нет, девушка, конечно, была симпатичной, но не более. И я хочу быть с тобой», — выдохнула та в завершение. «Вот тут я окончательно выпал в осадок. У нее, похоже, крышняк окончательно сорвало. За ней целый род. Она, видишь ли, со мной быть хочет. Интересно, здесь осталась незабвенная пьеса «Ромео и Джульетта» старика Вильяма Шекспира? Не знаю, но вот Ромео точно быть не хочу. Я, конечно, польщен», — ответил ей, решив быть честным. «Но сейчас ситуация складывается не в пользу рода Каидзаки. Адмирал погиб, мой дядя, сама, наверное, знаешь, спит и видит, как избавиться от наследника. И ответных чувств, уж извини, у меня к тебе нет. Вдобавок тебя проклянет твой род, если все вскроется. И что-то я сомневаюсь, что обойдется только словами и изгнанием. Так что зачем тебе история с таким исходом?» «Я так решила», — голос Сони звучал на удивление твердо. «А насчет проклянет, я знаю, что ты не такой и не бросишь меня». «Фига се заявление. С чего она решила, что я такой добренький? Неужели выгляжу лошарой, и больше меня проклинать не будешь?» Не удержался я от шпильки. «Не буду, могу поклясться». «Что ж», — задумчиво взглянул на нее. «Ну, ее дело, конечно, знать бы, что в ее голове творится. Хотя от такого союзника отказываться глупо. И, по-моему, она действительно говорит правду. Давай после турнира поговорим, если передумаешь». «Я не передумаю», — перебила она меня. «Тогда принесешь клятву, и тогда уже поговорим более конкретно». Девушка кивнула, а затем появился Шувалов, уточнив, все ли готовы, и мы отправились на турнир. Глава 23. Турнир 4. Часть 2. Зал, в котором мы очутились, был не особо большим и даже скромным. Даже в нашем черном корпусе, по-моему, было все гораздо солиднее. Короче, на мой взгляд, несерьезно как-то. В нем располагалось два больших ринга, небольшая трибуна для зрителей человек на 200, ну и лавки для бойцов вдоль самих рингов. На стене огромное электронное табло. Каждой команде отведено свое место. Усевшись в ожидании жеребьевки, я вдруг почувствовал на себе обжигающий взгляд, полный лютой злобы. Вот никогда не думал, что подобное можно передать, не глядя в глаза собеседнику. Но у Такибавы получилось. Именно он сверлил меня глазами. Мой заклятый друг оказался в красном корпусе. Встретившись со мной глазами, он неохотно и демонстративно отвернулся. «Никак не успокоится», — проворчала сидевшая рядом Юки. «Жаль, грохнуть его нельзя». Я еле сдержался от улыбки, кровожадной какой моя невеста стала. «ХМ, от вездесущей Марии ничего не укрылось, у тебя как всегда куча врагов, Кинто. Порой у меня складывается впечатление, что вы, японцы, только и делаете, что грызетесь друг с другом». «У меня такое же впечатление сложилось уже давно», — саркастически хмыкнул я. «Но что поделать, не я врагов собирал, все было до меня. Вы вот не грызетесь разве?» «Грыземся», — кивнула княгиня, — «но не с таким фанатизмом. Вот здесь я реально сомневался. Мне кажется, везде в этом мире одно и то же. Ну, может, где-то, конечно, больше, а где-то меньше». Тем временем жеребьевка закончилась, и все взгляды оказались прикованы к табло, на котором высветились результаты. Около каждой пары была написана очередность боя. Мой поединок шел третьим, и соперником оказался не Такибова, как я ожидал, зная свое запредельное везение, а какой-то европеец с звучной фамилией Кисакалахапус. Вот и греки появились. Но, судя по фамилиям на табло, там был целый букет из различных национальностей. Кстати, не обошла стороной нас и одна дуэль между двумя представителями черного корпуса, но участники ее были мне особо незнакомы. Булатовой достался здоровенный викинг с чисто скандинавской фамилией, Сварксон, Орлову китаянка Сунчжи, а вот Соне явно не повезло, ее противником стал именно Угуми Такибова. Эх, жалко, поменяться местами нельзя. Тем не менее я заработал ехидный взгляд девушки, сидевшей недалеко от нас. Ну-ну, чё-то она, по-моему, как-то серьезно своего противника не оценивает, а зря. Но вот начались дуэли. Их было всего 16, как и говорил раньше Шувалов, по две одновременно. Кстати, Шувалов был с нами, как и Вон Ри с своей командой целительниц. Ректор и деканы устроились на трибунах вместе с другими коллегами, ну а в центре трибуны восседал с гордым видом сам ректор Академии господин Игидзу. Да, группы поддержки толком и не было. Странный турнир. По идее нужны полные трибуны и тому подобное. А здесь хрень какая-то. Кинто, турнир транслируется на все корпуса Академии, улыбнулась Мария, с которой я поделился мыслями на этот счет. Мало того, ты разве не знаешь, что во время его проведения учеба останавливается? Прямо в аудиториях турнир показывают. Мда, как обычно, нифига я не знаю. В двух первых боях мы участия не принимали, а вот следующие два проходили одновременно с участием Булатова и Орлова, так что нам пришлось следить сразу за двумя рингами. Кстати, первые два поединка оказались какие-то бесцветные и недрайвовые. Может, потому, что проводились с явным преимуществом, и итог был предсказуем, Но вот на ринг вышли два наших бойца, так что пришлось выбирать. Сначала я, конечно, следил за Булатовой. Ее противник викинг впечатлял. Явно мех ему долго подбирали. Судя по шиту, которым он окружил себя, огневик, но какой-то странный. Он проигнорировал атаки Марии, которая пыталась завязать магический бой, и бросился вперед словно танк. И хотя ее молнии нанесли ему приличный урон, прожигая щит шведа, он шел напролом. Мех выдержал удары, лишь слегка обуглившись и почернев, и Марии пришлось выхватывать свои мечи. Силище в Сварксонне было немерено. Вооружен он был топором, которым орудовал так, словно в его ручищах была скорее легкая палка. Монстр какой-то. Марии пришлось трудно. Нет, конечно, девушке хватало ловкости ускользать из-под мощных, но весьма прямолинейных ударов, но каждый раз у меня замирало сердце. Булатова, конечно, тоже пыталась атаковать. Пусть ее противник казался здоровым и неповоротливым, но своим оружием он владел филигранно. Ему и щита-то не нужно было, он махал топором так, что легко отбивал все атаки Марии. И самое удивительное, по-моему, он даже не уставал. Девушке никак не удавалось перейти в магический бой, в котором она явно была сильнее. Параллельно бросил взгляд на соседний ринг, а там ситуация повторялась с точностью наоборот. В роли Сварксона выступал именно Орлов. Кто бы сомневался, что Сунчжи оказалась гибкой и быстрой. По-моему, все китайцы любят устраивать ушу на ринге. Но только вот пока там шла именно магическая дуэль, китаянка также, как и Орлов, оказалась огненным магом и буквально крутилась вокруг своего противника, уходя от его огненных шаров и стараясь ужалить огненной плетью. На какое-то резкое обострение она не шла, и в принципе вроде все было ровно. А вот Мария, судя по всему, начала выдыхаться. Видимо, почувствовав усталость девушки, ее соперник поднажал. Но вот хладнокровие нашей княжне не изменило. Усилил давление, но открылся, чего оказалось достаточно, чтобы меч вонзился в плечевое сочленение шведа и, судя по всему, вложила в него девушка всю свою силу, так как пробила его, и одна рука Сварксонна беспомощно повисла. Зазвенев, выпал из рук топор, но, как ни странно, именно сила, с которой нанесла удар Булатова, спасла его. Инерция здоровенного шведа отшвырнула метро на 5, и он смог, приземлившись на свою пятую точку, вновь поставить огненный щит и отразить летевшую следом за падающим викингом молнию, пущенную Марией. Но теперь та была в своей стихии. Роли мгновенно поменялись, и Мария, стараясь не подходить ближе, обрушила на явно растерявшегося шведа непрерывные атаки молниями и воздушными кулаками, к которым добавились воздушные лезвия. Аво, я даже не знал такого заклинания. Вот чего она только сейчас его применила, весьма эффектное. С десяток крутящихся с бешеной скоростью небольших лезвий, чем-то напоминающих звездочки сюрикенов. Здоровяку явно не позавидуешь. Тем не менее он еще дергался, пытался ставить щиты и атаковал огненными шарами, но, по-моему, всем зрителям было ясно, что бой уже закончен, если, конечно, Булатова эпически не накосячит. И я вернулся к наблюдению за соседним боем. Там Орлов тоже, судя по всему, побеждал. Прыжки и ушу, конечно, хорошо, но вот методичность, с которой Александр вколачивал один за другим огненные шары в порхающего вокруг него врага, достойна уважения. Пропустив несколько огненных шаров, китаянка решила, что хватит прыгать, и перешла в атаку. Холодным оружием у нее были две кривые сабли. Блин, нестандартное оружие, с ним она напоминала скорее турецкого янычара, чем какого-нибудь выходца из страны Шаолиня, но работала она клинками весьма быстро. Но, как говорится, скорость не всегда переходит в качество. Орлов со своими длинными тонкими мечами был не в пример медленнее, но оказался гораздо хитрее и изворотливее. В конце концов он просто поймал свою противницу на банальном противоходе и закончил поединок, пробив ей бок. Она, кстати, попыталась встать, но время боя закончилось. Примерно одновременно с победой Орлова и Булатова разобралась со своим противником. «Курсантка Идзаки», — раздался недовольный голос Шувалова, — «ваша очередь, вы забыли?» Ничего не ответив ему, отправился переодеваться. «Одно хорошо, хоть тут о нас позаботились, отдельные раздевалки поставили, но вот мы вышли на ринг. Честно признаюсь, я даже испытал легкую приятную дрожь. Предвкушение схватки никак не ожидал от себя подобного, и Кисакалахапус оказался воздушником. Не самая приятная новость, но переживем. Он, кстати, атаковал первым, едва я появился на ринге. Но, наученный горьким опытом, я заранее поставил щит еще до входа на него, поэтому вражеская молния не достигла успеха. А вот мои несколько огненных шаров, которыми я врезал в ответ вероломному противнику, тот отразил с трудом. Ну а следом между нами завязалась магическая дуэль. Особым разнообразием грек, ну а кто еще с такой фамилией может быть? Только грек меня не баловал. Всаживал в меня молнии одну за одной с каким-то странным остервенением. Я только и щиты обновлять успевал. Мои огненные шары он пусть и с трудом, но отбивал. Пару раз пропустил удары огненной плети, но в последний момент ему удавалось уйти с линии удара, и плеть лишь слегка цепляла его. Моих атак было достаточно, чтобы слегка изуродовать его мех. Противник сохранял хладнокровие и терпел боль, хотя явно уже заработал ожоги, но вот мне не особо нравилось, что мой противник избегал ближнего боя. Получается, он не совсем уверен в своих навыках. Я традиционно использовал свой второй источник. Ошеломленный грек явно не ожидал, что его реально мощная молния просто рассыпется, и я окажусь перед ним. А Калахапусу пришлось выхватывать свои мечи. И да, все правильно. Владел он ими, конечно, слабовато, на весьма средненьком уровне. Надо признаться, что я тоже не был крутым фехтовальщиком, однако в бою с ним не увидел какого-то серьезного сопротивления, так что просто прижал соперника к канатам, если, конечно, так можно назвать стену защитного купола. Короче, греку пришлось сдаться. Отделался малой кровью. Уставший и довольный, я вернулся к своим друзьям. Дальнейшие бои прошли как-то неинтересно, несмотря на то, что в них участвовали еще трое бойцов из нашей команды. Хотя нет, основное мое внимание привлекли последние два боя, один из которых был Соней Такибова. Я грешным делом понадеялся, что Сипура разделает козла под орех, но вышло с точностью наоборот. Такибова банально атаковал, едва девушка вступила на ринг. Та, конечно, отреагировала, но недостаточно быстро. Угуми сразу перешел в быструю атаку, и то, что бой не закончился спустя несколько минут после его начала, просто стечение обстоятельств. Такибова подскользнулся. Банально поскользнулся, мгновение удерживал равновесие, чтобы не грохнуться, и девушке хватило времени, чтобы уйти в сторону с линии атаки и даже попробовать атаковать противника со спину. Но не вышло. Замешательство Такибова длилось недолго. Он развернулся и в упор саданул огненной плетью. Соня неожиданно взвизгнула, и левая рука повисла, а в следующий миг козел в два шага оказался рядом с Сипурой и от души врезал механическим кулаком в грудь. Девушку отшвырнуло на покрытие ринга, где она, несколько раз дернувшись, застыла. Тут же на ринге появились целительницы, а Такибова триумфально сошел с него, бросив мне на прощание весьма многообещающий взгляд. Вот надо же, я понял, что переживаю за Сони. С чего бы? Вот если судить по лицам Булатова и Орлова, им было все то, что происходит с японкой, глубоко пофигу. Проигравшую девушку быстро привели в себя, помогли подняться и под руки вывели с ринга. А на табло тем временем подвели итоги 1-16 финала. Из 8 бойцов черного корпуса в финала прошли 5, и новость, если судить по лицам ректора и деканов, их явно порадовала. Лишь Шувалов вновь стоял с постной рожей, словно мы уже заранее все проиграли. Вообще он последнее время был каким-то смурным. Видимо, не получилось мне подлянку сделать, вот и расстроился, болезный. Жалко только, что по здешним правилам жеребьевка на финала должна была состояться только завтра, перед началом битв. Типа усложняли, чтобы народ заранее не подготовился, наверное. Портальным терминалом вернулись в гостиницу. Вообще, конечно, странно. Все наши перемещения были внутри помещений, на улицу мы так и не вышли ни разу. А хотелось бы глянуть на центральный городок, но, видимо, не положено. После ужина нас собрали в том же конференц-зале, где проходило прошлое собрание. Сегодня ректора не было, зато присутствовали деканы и Шувалов, но выступал в основном последний. И, честно признаюсь, на проигравших он оторвался от души. Те в конце собрания вообще сидели пунцовые от стыда, а я даже зауважал нашего куратора. Он, оказывается, на занятиях еще сдерживался. Какой талант по троллингу пропадает? С ума сойти. Предупредив, что анализировать бои будет на завтрашней тренировке, он распустил нас. Я лишь в номере почувствовал, как устал. Но появившаяся словно по волшебству Мария вместе с Фальвой быстро привели меня в порядок в прямом и переносном смысле. Совмещение здорового и активного секса с лечением – это весьма полезная вещь. До отбоя время пролетело незаметно, а перед сигналом девушки ушли. Грозился же Шувалов контролировать всех и надо же, сволочь такая, действительно приперся. Когда я открыл дверь на его стук, он заглянул мне через плечо и, убедившись, что я в своем крошечном номере никого не спрятал, видимо, слегка расстроился. «Ну извини, товарищ, наехать не получилось». Буркнув мне спокойной ночи, он удалился. Я же просто завалился спать, и теперь, к счастью, просто спал, безо всяких янусов. Наутро все повторилось. Завтрак. После него тренировка. Вот на ней Шувалов уже без третирования народа разобрал подробно все бои, причем как победителей, так и потерпевших поражение. Мне выпала скупая похвала и пожелание действовать аккуратнее. Сюрпризы для противника, курсант Каидзаки, вы, конечно, приготовили хорошие, но теперь о них все знают. Надо было их приберечь, благо соперник у вас был не особо сильным. Блин, а точно прав Шувалов. Облажался я слегка. Да ну и фиг с ним. Посмотрим, что следующие мои противники смогут сделать, даже зная мою фишку. Ну приготовиться морально, и что, в конце концов принципиальный противник на турнире у меня один, Такибова. Если проиграю кому-то другому, что ж, значит, такая судьба. Не думаю, что сильно расстроюсь, но с мнением куратора я согласился, чем, по-моему, слегка удивил его. Мне показалось, тот ждал, что я буду спорить. Ну вот, а я не стал. Настроение в очередной раз испортил преподавателю. Как говорил один из моих древних друзей, сделал гадость, сердцу радость. Кстати, Соня при выходе из зала остановила меня и слезным шепотом попросила надрать Такибова задницу. На мой естественный вопрос, а как же то, что он вообще-то союзник ваш, девушка презрительно сообщила, что уже приняла решение и после турнира принесет клятву. Блин, странно, конечно. Я вот все же думал, а она так легко приняла фундаментальное решение. И вот снова знакомый зал и мы в ожидании жеребьевки. И снова на Такибаву я не попал. Мне досталась девчонка с зеленого корпуса по имени Рози Мерцелли. Вот теперь уже и итальянки пошли. Кстати, она была прямо-таки классической представительницей итальянского типа женщины, как я себе представлял. Черные волосы, немного резкие черты лица, гибкая фигура. В общем, весьма симпатичная девушка. И, как выяснилось, моя оппонентка владела магией воды. Орлова и Булатову тоже миновала схватка с Такибавой, ему попался какой-то мелкий китаец из зеленого корпуса. Им достались противники из синего корпуса. И если Булатовой попалась высокая и рослая землячка с звучной фамилией Ланская, то вот Орлову выпало биться с Гансом Дитрихом. Блин, что ж мне все типажные персонажи встречаются. Здоровенному, кровь с молоком, молодцу с коротким ежиком волос, дай в руки автомат и одень в немецкую военную форму, и будет истинный ариец. И на сегодня первый бой выпало проводить мне. Глава 24. Турнир 4. Часть 3. Итальянка оказалась горячей штучкой в полном смысле слова. Бой начался весьма агрессивно. Мне пришлось несколько минут сдерживать яростные атаки смуглянки. Даже дышал через раз, но постепенно пришел в себя и стал огрызаться. Похоже, удивил я девушку использованием заклинания аж сразу трех видов стихий. Она явно приготовилась к бою с огневиком, а тут в нее и молния полетела, и ее же ледяная стрела. Вот последнее, как мне показалось, больше всего удивило Рази. Так-то несколько раз она пыталась залить мой огненный щит направленными потоками воды, которыми стреляла, словно из пожарного брандспойта. Надо, блин, научиться такому полезному заклинанию, а то одну ледяную стрелу только использую. А прикольно, особенно когда я несколько раз сотворял ледяные лужи на ринге, стараясь подловить своего противника, но постоянно избегала их, так и ни разу не поскользнувшись. Но, как говорится, терпение и труд все перетрут. Наконец она все же оступилась. Одна нога девушки поехала, и она, нелепо взмахнув руками, грохнулась на задницу. А я не сплоховал, сразу бросился вперед, на ходу выхватывая катаны. Однако итальянка оказалась шустрой. Она умудрилась вскочить и встретить меня двумя своими саблями. Прямо ятаганы какие-то. Владела она ими примерно на моем уровне, так что у нас завязалась отчаянная фехтовальная дуэль. Но вот, несмотря на горячий нрав и напор, изобретательностью моя оппонентка не отличалась. К тому же подобный натиск, напоминающий атаку берсерка, может и хорош, но вот он приводит к тому, что атакующий забывает о защите. Так произошло и сейчас. Увлекшись, девушка открылась, и я не преминул воспользоваться подвернувшимся случаем. Нанес мощный удар в корпус вражеского меха. Не знаю, насколько, но то, что я стал сильнее, несомненно. Удар вышел удачным. Мех пробить мне не удалось, но мои катаны оставили на металле глубокие вмятины, а сила инерции отшвырнула мерцелли метров на 10. Она, конечно, вскочила, но только для того, чтобы получить несколько молний в грудь. Щит она поставить почему-то не успела, вскрикнув, упала и подняла вверх руку, показывая, что сдается. Да около девушки почти сразу же захлопотали целители, а я сошел с ринга, попав в объятия своих друзей. Следующий бой был с участием Такибова. Достался ему какой-то невзрачный воздушник с зеленого корпуса. Но здесь каких-то откровений он не принес, хотя я очень внимательно наблюдал за ходом сражения. Угуми действовал в своей обычной быстрой и наглой манере. Правда, несмотря на свою невзрачность, его противник оказал весьма яростное сопротивление. Мало того, молнии у него явно были прокачаны. Я, как обычно, не обращал внимания на ранги, да и не знал, какой у кого. Вообще народ, как я понял, к рангам относился весьма спокойно. Насколько я понимаю, если ты не магистр или архимагистр, всем фиолетового. И более слабый боец может победить представителя более высокого ранга. Главная прокачка заклинаний, ну и, конечно, опыт. Данный постулат и доказал Такибова. Он вовремя остановился и ушел в глухую защиту, отдавая инициативу сопернику, который, похоже, посчитал, что победа у него уже в кармане, и его оппонент сдулся. А Угуми просто пережидал, когда у того немного снизится боевой запал. Защищался мой враг, конечно, грамотно. Вообще опасный противник, блин. Из прошлого турнира явно прибавил в силе. Дождавшись благоприятного момента, он перешел в быструю атаку, выхватывая катаны. Но здесь его ждал сюрприз. В руках противника появился какой-то странный, отливающий металлом шест. И тот завертел им с такой скоростью, что сразу напомнил мне вентилятор. Такибова явно слегка растерялся. Как мне показалось, он просто не знал, как сражаться против подобной техники. Но надо отдать японцу должное. Растерянность его длилась недолго, и он достаточно быстро приноровился к стилю врага. Я только и покачал головой. Вот если бы я был на его месте, сомневаюсь, что смог бы настолько быстро приспособиться. Да, вскоре китаец стал отступать, шест-пропеллер перестал ему помогать. Такибова все удачнее подлавливал его, и теперь китаец уже и не помышлял о нападении. А затем японец внезапно остановился и отпрыгнул назад. Его противник замешкался, не понимая смысла телодвижений, что было достаточно для того, чтобы огненная плеть Такибова вскрыла его защиту. Последующая за ним вторая чуть не перерубила правую руку. Если бы не мех, китаец точно бы лишился конечности. Ну и последующим за удачным ударом огненным шарам оставалось только довершить начатое. Китаец оказался повержен. Такибава же на удивление не особо-то и запыхался. Вот тоже странно. Насколько я помню, на таких турнирах существовали единые правила, бои без каких-либо артефактов. Не зря же нас сканировали перед каждым боем. Получается, он выносливый как вол, внешне и не скажешь. Но я отвлекся, а тем временем начался бой Марии, и я вновь превратился в зрителя. Ланская выглядела на фоне Булатовой настоящей громилой. Да что там говорить, она выше меня-то была на две головы. Гигант, короче, или гигантша, как правильнее. Но Мария не стушевалась, а как-то неприлично быстро разобралась с своей соперницей, доказав постулат о том, что чем больше шкаф, тем громче он падает. Шучу, конечно. Ланская сразу приняла фехтовальный поединок после недолгого обмена магическими ударами, она тоже оказалась воздушницей, и очень зря. Фехтовала Булатова гораздо искуснее, и быстро загнала в угол Ланскую, чудом не превратив мех в дуршлаг и фактически заставив ее сдаться. Ну, после того, как она приняла заслуженные поздравления от нашей команды, настала очередь Орлова, и, как выяснилось, немец оказался противником посложнее. Огневик, причем какой-то странный. Судя по всему, он прокачал у себя только огненные шары, и никаких других атакующих заклинаний не использовал. Однако навыка оказалось достаточно, чтобы он просто закидал своего противника фаерболами по полной программе с такой немецкой методичностью и основательностью, что мне даже стало жаль Орлова. Тот еле успевал восстанавливать слетавшие друг за другом щиты, а Белобрысый все не унимался. Я уже стал переживать за друга, но, как выяснилось, напрасно. Александр, оказывается, перехитрил всех. Он так искусно изображал загнанного в угол бедолагу, который не знает, что поделать со своим соперником, что купились все. Ему, блин, только в театре играть. Но главное, что купился и немец, который слегка расслабился и слишком близко подошел к своему противнику. Орлов взорвался неожиданной атакой. Двумя ударами огненной плети он заставил Ганса отшатнуться. В двух местах в броне меха появились оплавившиеся дыры, а затем в руках князя появились мечи, сразу обрушившиеся на противника. Тот успел каким-то чудом отреагировать. В его руках появился двуручный меч, и я увидел повторение пропеллера. Правда, в отличие от китайца, что сражался с Булатовой, немец крутил помедленнее. Все же меч, не шест, какая бы у тебя силища ни была, тем не менее орудовал он им с видимой легкостью. Но у меня создалось впечатление, что Орлов был прекрасно готов к подобному бою. Казалось, он предвидит и просчитывает все вражеские удары. Немного поиграв с немцем, как кошка с мышкой, Орлов несколькими изящными финтами заставил его раскрыться и отправил, так сказать, в партер, заслуженно заработав аплодисменты. Кстати, ректор с деканами их не жалели, а Разумовский вообще сидел с видом довольного кота, обожравшегося дармовой сметаны. Ну еще бы ему не радоваться. Из черного корпуса в четвертьфинал вышло больше всего курсантов. Я, Булатова, Орлов и еще один китаец по имени Ван Рик, к ним двое из красного корпуса, включая Такибова, и по одному бойцу из зеленого и синего. Как говорится, явное преимущество черного корпуса над остальными. На ужине нас даже не критиковали. Хотя Шувалов явно порывался, но декан факультета боевой магии вместе с ректором ему не дали ему высказаться. Тони Мизура вообще наехал на нашего куратора, на повышенных тонах пояснив тому, что между критикой и критиканством большая разница, и надо реально оценивать схватки. Шувалов сразу замолчал, но по его недовольному виду я сразу понял, что он ждет момента отыграться за все. Ну и на ком оторваться, вопрос явно риторический. Но пофиг, сегодня мы победители. И я бы, честно говоря, отпраздновал такое событие. После боя обычно тянет на хороший секс, выплеснуть накопившуюся отрицательную энергию и зарядиться положительной. К тому же, гляжу, Булатова явно была не против, но, сдается, мне Шувалов нынче будет чересчур тщательно совершать обход. Ну его нахрен связываться. Осталось-то 3 дня всего, переживу. Мария правильно поняла мой посыл и лишь разочарованно пожала плечами, соглашаясь со мной. Так что мы просто тусанулись в ее номере нашей привычной компанией, а после я отправился спать. Новый день, а все по-старому. Только теперь предстояло всего 4 боя. И вот жеребьевка. Честно говоря, я даже расстроился. Мне выпал Орлов. Ну вот же хрень какая. Булатовой достался еще один европеец, Каспар Дин из красного корпуса. Черноволосый, статный, зеленоглазый, малый, надменный красавец. Гроза женских сердец, короче. Насколько я понял, огневик. А вот наш четвертый Ван Рик попал на Такибаву. Да, ну я понимал, что он не соперник японцу, хотя хотелось бы, чтобы он надрал Угуми задницу. Я, конечно, реально болею за нашего товарища, но вряд ли он победит. Бой Ван Рика был вторым, после него шли мой и Булатовый, а первый между двумя оставшимися из зеленого и синего корпуса. В общем, преимущество черного, конечно, сохранялось, но кто его знает, что там в полуфинале будет. Пока я раздумывал, как мне поступить, слить бой или все же добраться до Такибавы, ко мне подошел Орлов. «Слушай, Кинто», – прошептал он на ухо, – «я хочу тебя попросить, сражайся со мной в полную силу. Мне почему-то кажется, что ты не особо заинтересован в турнире, разве что в поединке с Такибавой. А как просчитал, аплодирую стоя, он мысли что ли читает?» Орлов правильно просчитал мое молчание и улыбнулся. «Так, так», – вздохнул я, – «тебе оно надо?» «Да», – отрезал тот, и я внимательно посмотрел на него. «Да, пожалуй, действительно надо, реально. Поддамся, обижу. Ну что ж, значит, судьба». «Хорошо», – кивнул ему, – «буду сражаться в полную силу». «Обещаешь?» – строго уточнил он. «Обещаю», – рассмеялся в ответ. «Лицо сделай попроще, напрягся ты чего-то». «Сказал же, буду в полную силу драться». «Отлично», – явно обрадованно произнес друг. «Все, давай уже смотреть», – предложил ему я. Тем более на ринг вышли первые бойцы. «О чем вы шепчетесь?» – полюбопытствовала Булатова, когда мы уселись на лавку рядом с ней. «Много будешь знать, скоро состаришься», – ляпнул я и заработал возмущенный взгляд девушки. «На ринг лучше смотрите», – предложил, рассмеявшись, Орлов. «А там смотреть-то в общем особо было ни на что. Представитель синего корпуса, точнее представительница, весьма симпатичная блондинка с заплетенной косой явно скандинавского типа из Европейского Союза гоняла по рингу своего противника-китайца. Кажется, у них была самая короткая схватка на турнире. Китаец не был слабым соперником, тут девушке скорее помогла грамотная тактика. А вот к следующему бою наше внимание было приковано по вполне понятным причинам. Но, увы, Ван Рик не смог составить конкуренцию Такибаве, что, в принципе, ожидаемо, но, надо заметить, к чести нашего китайца он старался как мог, и изрядно помотал нервы своему противнику, но все же победил сильнейший. Настала очередь Булатовой. Каспар Дин, наверное, надеялся, что его обаяние подействует на Марию, но просчитался. Хотя, надо признать, как боец он оказался весьма опасным. У него оказались прокачаны огненные лезвия, так что, недолго думая, он атаковал Булатову именно ими, причем явно не жалея силы маны. На самом деле очень неприятное заклинание, особенно если прокачанное. Сразу с десяток достаточно мощным крутящихся огненно-стальных сгустков. Я даже испугался, что первым же выстрелом он обнулит щит княгини. Но, слава богам, обошлось, и заработал ответку в виде молний. Одно плохо, больше пока ей ответить не удавалось. Однако это был единственный ответный удар, который та смогла нанести. После чего ей оставалось только лихорадочно создавать щиты, надеясь успеть вовремя до того момента, как какое-нибудь из лезвий угодит в нее. Однако, как выяснилось, красавчик оказался не таким уж крутышом. Надолго его не хватило. Судя по всему, он надеялся своим натиском пробить защиту противника, но не ожидал, что Мария выстоит. Признаюсь, не ждали ни я, ни Орлов. Тот вообще, как только началось огненно-лезвийное избиение, проворчал, что писец котенку. К моей радости, все обошлось. Девушка сосредоточенно отбивалась, и когда наконец почувствовала, что ее противник слегка выдохся, резко перешла в атаку. Да, заработала несколько неприятных ран, но сумела перевести бой в фехтовальную дуэль. А вот здесь уже красавчик Дин был обречен. Его просто разделали в течение пары минут, после чего тот запросил пощады. Марии даже раны ее не помешали. Поздравив ее, мы вышли с Орловым друг против друга. Я сразу поймал заинтересованный взгляд Шувалова. Мне вообще порой казалось, что он не на нас работает, а на противника, так тот себя вел. Странно, что ни декан и ни ректор такого не замечали. Я же решил выполнить обещание, данное своему русскому другу, и особо не щадил его. Александр, конечно, сопротивлялся, но я сразу понял, что он мне не соперник, в магии точно. А вот в фехтовании он смог меня пару раз ранить, причем один раз я чудом избежал серьезной раны. Князь умудрился разрубить мне с членями руки с корпусом, и если бы я не дернулся и меч не прошел бы вскользь, я мог лишиться руки. Но Орлова, вошедшего в боевой раж, ничего не смущало. Пришлось успокоить разошедшегося русского. В конце концов, конечности мне самому нужны. Как успокоить? Да легко. Просто поменял рисунок боя и провел несколько ударов из боксерского арсенала. Тот оказался не готов к такой резкой смене тактики и пропустил прямой в подбородок. Пусть и тот был защищен мехом, но мой кулак тоже был железным. Орлов рухнул на ринг в нокдауне. Фух, выдохнул я, вот пусть полежит, а то разошился, берсерк недоделанный. Но он оклемался раньше, чем появились целительницы. Кряхтя, поднялся и, подойдя ко мне, пожал руку. Вот правильно. Вместе мы спустились с ринга под аплодисменты с трибуны неприязненным взглядом Шувалова. После ужина меня и Булатову, как вышедших в полуфинал, отдельно отозвал в сторонку ректор и минут 20 втирал какую-то пафосную дичь о чести корпуса, о том, что все на нас надеются и тому подобное. Наверное, думал, что лекция нас мотивирует. Но только если я не мог сдержать своего скептицизма, то Мария слушала на полном серьезе. Эх, но тем не менее пришлось сделать рожу кирпичом и заверить господина Разумовского, что сделаем все, что возможно и невозможно. Он отбыл, а мы разошлись по номерам. Кстати, когда я вернулся в номер, увидел письмо на планшете. На этот раз меня решился потревожить мой дядя. Типа, как дела у любимого племянника и ждать ли меня в гости? Соскучился он, видите ли, хрен знает как. Слащавое письмо какое-то. Я в любом случае сообщение о прочтении решил не отправлять. Надо сначала с господином Мото посоветоваться. Подождет мой вероломный родственник. А пока спать. Глава 25. Финал. Утро никаких новостей оно не принесло. Ни плохих, ни хороших. Все как вчера. Завтрак, тренировка и жеребьевка. И вот тут мне вновь не повезло встретиться с Такибавой. Он достался Булатовой, а мне выпала та самая симпатичная блондинка с косой из синего корпуса. Звали ее Агния Линден, и была она суровая и сосредоточенной. Ну понятно, о недооценке соперника здесь речи идти не может. Ну а мне уже поздно сдавать назад. Не знаю, кто выиграет во втором полуфинале, Булатова или Такибова. Мне по-любому надо выходить в финал, там и разберусь. К тому же первый бой был мой и Линден. Кстати, она воздушница. Девушка сразу попыталась применить тактику прошлого боя, но я-то не китаец. Скакать по рингу не привык, так что ее настигла неудача, и у нас завязалась обычная магическая дуэль. И тут я понял, что моя противница сильна. Судя по всему, она всю прокачку бухнула в молнии. Я буквально ощущал бурлящую энергию в бьющих в меня зигзагообразных разрядах магического электричества. И сразу понял, что все может закончиться печально. Видимо, с китайцем девушка берегла силы, а вот на мне решила оторваться по полной программе. Немного поразмыслив, решил не рисковать и, зачерпнув из второго источника, выхватил катаны и бросился в атаку. Линден, видимо, решила, что я тронулся умом, довольно осклабилась и выпустила в меня очередную порцию своих убойных молний. Надо было видеть удивление на ее лице, когда те просто стекли по мне, не причинив никакого вреда. Однако надо было отдать ей должное. Замешательство длилось недолго, и она успела встретить меня своими мечами. Начался фехтовальный поединок, и здесь я понял, что явно переоценил свои возможности. Мне попался лучший фехтовальщик из тех, что я встречал. Думаю, что мои учителя с Куросавы тут тоже бы спасовали. Блин, пришлось обратить все свое внимание на защиту, о нападении я и подумать не мог. Блондинистая фурия буквально затерроризировала меня. Интересно, у нее силы когда-нибудь закончатся? Время-то идет. Но у меня еще один сюрприз приготовлен, придется применить. Уж извини, Агния. Я не хочу потерять шанс встретиться в финале с Такибавой. Я вновь зачерпнул из источника и врезал в упор несколькими огненными шарами. Да, с точки зрения нормальных людей чистое безумие, но когда у тебя антимагия. Линден отбросила назад, и она жестко приземлилась на ринг, невольно жалобно вскрикнув. В ее мехе образовалась приличных размеров расплавленная дыра. Теперь подняться я ей не дал, завершив бой сначала ледяной стрелой, которая, надеюсь, обладала, помимо парализующего, еще и анестезирующим действием, а потом мощным ударом по голове отправил девушку в нокдаун, а дальше выскочили целительницы. Фух, спустившись с ринга, попал в объятия своих друзей. Даже Шувалов одобрительно хлопнул меня по плечу. Что сейчас было? Я даже растерялся на секунду. Явно что задумал подлое, гад. Но сейчас главным был следующий бой между Такибавой и Марией. Я заранее предупредил девушку о манере ее противника начинать бой, едва взойдя на ринг. Та лишь усмехнулась, но, к моей радости, приняла все всерьез. Едва Угуми вступил на ринг, как в него полетела молния, а за ней еще и еще. Первую он пропустил, но все же сумел поставить щит и отразил последующие. Надо признать, стойкость его впечатляла. По лицу было видно, какую боль он испытывал, что совершенно не помешало продолжить боя. В ответ Булатову ударила огненная плеть, и завязалась магическая дуэль. Что ж, не получилось у девушки перехватить инициативу. А Такибава, видимо, закусил у дела и наседал. Вот уж не знаю, если бы мне не было известно, что перед боем проверяют на артефакты, подумал бы, что он точно чего-то использует. Увы, Мария явно растерялась. А когда пришла в себя, уже ее противник окончательно вошел в раж. Такибава сам перевел бой в фехтовальный поединок, и здесь я уже думал, что Мария покажет козлу, где раки зимуют, но тот меня удивил. Странно, не помню, чтобы он так фехтовал раньше. Вроде ничего особенного в бою на катанах не показывал, а здесь его словно подменили. Как ни старалась Мария, никак не могла пробить его защиту. Интересно, он себе явно нашел какого-то крутого учителя фехтования. Чет не хочется мне с ним на катанах сражаться. А, судя по всему, все идет к тому, что финал будет именно между нами. И действительно оказалось так. Хитрый финт, выпад и удар наотмашь второй рукой. Мария не удержалась на ногах и рухнула на землю. Катана Угуми следующим ударом чуть не отделила руку меха от туловища. Я уже собирался броситься на ринг, учитывая, что Такибава, похоже, не думал останавливаться, но его внезапно окружил силовой щит, а к Марии бросились целительницы. «Курсант Такибава», — раздался строгий голос, и я увидел, как с места поднялся Игидзу. «Успокойтесь, схватка окончена». Из Угуми словно выкачали воздух, и он сдулся. Он бросил взгляд в мою сторону и как-то торжествующе осклабился. На его лице просто было написано крупными буквами: «Ну что, Каидзаки, обделаешься в финале». Ну а по губам я прочитал тоже, только в куда более грубых выражениях. Обращаюсь ко всем участникам турнира. Тем временем ректор Академии не собирался успокаиваться. Вы на соревновании, а не в смертельной схватке. Все должны хорошо помнить, что вы не враги, а соперники. Добивать своих врагов будете на войне. В Академии вы все курсанты. Все ясно? Угуми что-то пробормотал себе под нос. Не слышу. В голосе ректора звучал металл. Да, господин ректор, уже более звонко ответил он, бросив в мою сторону еще один взгляд. Да, злобы там было, явно через край. Первое и последнее предупреждение вам, курсант Такибава. Надеюсь, вы осознаете свою ошибку, и завтра мы увидим честный бой. Ну а в целом все участники турнира молодцы. Внезапно улыбнулся японец. Мы решили сделать бои достоянием общественности, и все поединки попадали в галактическую сеть. Также нами принято решение финал транслировать по сети на канале Академии. Вы должны быть завтра на высоте и не опозорить нас. Я в вас верю, курсанты. Последние его слова звучали настолько пафосно, что у меня аж свело скулы. Но так-то его спич сшиб благодарные подхалимские аплодисменты. Пришлось и мне присоединиться к ним. А что делать-то? На ужине я наслушался поздравлений практически от всех, за исключением Шувалова, хотя тот все же еще раз буркнул что-то невнятное, но вроде поздравительное. Ну и, как говорится, хрен с ним. А вот со стороны всей команды я заработал безусловное уважение. Соня вообще на меня смотрела так, блин. Вот опять я задумался о какой-то своей тайной любовной магии. Ну вот есть же она. И чего я все забываю Януса спросить? Собрание, как такого после ужина у нас не было. В пустом зале присутствовал я, ну и пятеро преподов. Один ректор, три декана и куратор. Накачка, короче. И блин, вот честно, не понял, зачем? Хорошо, я уже закаленный и повидавший в своей прошлой жизни таких вот пи-мотиваторов, короче. А если бы попался кто-то более податливый, вот что за глупый обычай, накручивать людей перед финальным боем. Да любой боец накрутит себя лучше всех, подпевал. Только, блин, мешают. Ну не мог же я послать нахрен ректора черного корпуса и трех деканов. Вот не было бы их, Шувалова бы точно послал, наверное. Но тот меньше всех и говорил. Самым разговорчивым был Разумовский. Минут 20 не затыкался. В общем, когда меня выпустили из зала, я, честно говоря, был уже на грани. Пришлось идти в гости к Марии. Необходимо было срочно снять стресс. К тому же он был и у Булатовой. Несмотря на то, что ее все как могли успокаивали, княжна явно расстроилась. Она сначала удивилась моему визиту и вроде даже заикнулась о том, что хочет побыть одна, но когда я, проигнорировав ее слова и закрыв дверь, приступил к активным действиям, которые с радостью поддержала Элка, княжне пришлось сдаться на милость победителя. Так что пару часов мы покувыркались, и ни теснота, ни узкая постель нам не помешала. Женщины, они когда войду во вкус, неостановимы. Так что возвращался я в свой номер расслабленный и успокоенный, готовый к завтрашнему бою. И спал, кстати, как младенец. На завтра я почувствовал себя, если не королем, то приближенным к такому статусу. С меня разве что пылинки не сдували. Интересно, что будет, если я проиграю в финале. Даже захотелось посмотреть, но нет, должен выиграть. В конце концов, поражение от Такибавы слишком больно ударит по моему самолюбию. Шувалов было хотел повторить вчерашнюю накачку в одну харю, но, столкнувшись с моим ласковым взглядом, как-то быстро передумал. Так что на тренировке я был спокоен как танк и слушал куратора краем уха, не сильно напрягаясь. По идее, она нужна-то была только чтобы размять косточки. Причем, думаю, мы бы легко справились и без Шувалова. Чет он меня все больше и больше разочаровывал не как человек. Тут понятно, в таком качестве он просто мой враг, а как преподаватель и тренер. Ну, скажем, учить сражаться с монстрами у него получалось гораздо лучше, чем тренировать нас перед боями с людьми. Но вот настал решающий момент, когда мы с Угуми Такибава вышли на ринг. Второй раз, и оба, наученные горьким опытом, мы поставили щиты, как только вышли на ринг. «Ну что, ублюдок?» – прошипел тот, изображая для всех доброжелательную улыбку, готов к ответке. «Теперь я постараюсь, чтобы целительницы поработали с тобой долго». «Ну рискни», – насмешливо ответил я, – «только смотри, не надорви свой животишко японский». «Чего?» – тот слегка оторопел, – «а твой разве не японский?» Но я дискутировать с ним не стал, а сразу вдарил огненной плетью. Но, как выяснилось, Такибава был готов. Он отскочил подальше и зарядил в меня целой россыпью огненных шаров. Завязался позиционный бой. Видимо, Угуми сделал выводы из моих боев. Близко ко мне он подходить не решался, явно понимая, что я могу игнорировать магические атаки. Кстати, самое странное, что меня до сих пор и не спрашивали о моей такой вот имбовой способности. Видимо, приберегают вопросы на потом. Только вот что отвечать, я не знаю. Ну да ладно. Сейчас мы обменивались с Такибава магическими ударами, и он старался постоянно держаться от меня на расстоянии. Неужели думает, что такая тактика ему поможет? Что ж, посмотрим на него в фехтовании. В любом случае у меня есть убойный аргумент, который я использовал с Линден. Уж какой-нибудь моментик я точно подгадаю. Привычно зачерпнув из второго источника, бросился вперед. Понятное дело, что Такибава сразу выхватил катаны и даже не попытался меня атаковать магией. Зазвенели клинки. Да вот же гад наловчился сражаться-то. У него даже стиль боя изменился. Явно какого-то крутого учителя себе заимел. Я бы сам не оказался у такого несколько уроков взять. Но сейчас мне пришлось полностью сосредоточиться на бое. Угуми дрался агрессивно, и, судя по всему, его тактика заключалась в том, чтобы не дать мне воспользоваться магией во время ближнего боя, и какое-то время у него получалось. Но я, конечно, все понимаю, но вот постоянно атаковать, какие же силы нужно, особенно когда противник, то есть я, уходит в полную оборону. Я буквально чувствовал, как козлина начинает выдыхаться, но и время шло. По моим прикидкам, 15 минут, отведенные на наш бой, неумолимо подходит к концу. Однако так и не мог улучшить момент, чтобы сотворить заклинание. Что ж, придется рискнуть. Я внезапно открылся, подставляясь под катаны Такибава. Угуми явно почувствовал подвох, но не смог удержаться от атаки. Я его прекрасно понимал. Так соблазнительно, но, как и надеялся, мех пусть и жалобно взвизгнул, но устоял. Я, конечно, почувствовал удар, но можно было и потерпеть, особенно когда звезданул огненным щиром в упор по своему противнику, предварительно зачерпнув из источника. Мало того, видать, немного перестарался, и огненный шар у меня получился явно больше стандартного. Вспышка ослепила меня. Когда я проморгался, то увидел лежащего на ринге Такибаву и хлопочущих около него целительниц. Да, похоже, бедолаге досталось. В мехе он, можно сказать, слегка запекся. Но вот особенного сожаления к нему я точно не испытывал. Так что, повернувшись, сошел с ринга, где попал в объятия деканов. Даже ректор поучаствовал. Да, Разумовский выглядел абсолютно счастливым. Может, ему за победу премия полагается, с чего у него такая неприкрытая радость. Но вдруг все резко от меня отошли, и я увидел перед собой господина Игидзу. Ректор академии внимательно разглядывал меня несколько минут. «Да, удивили вы нас, курсантка Идзакит», — наконец произнес он. «Интересный у вас способ боя, не поведаете ли старику, как вы умудрились выжить после взорвавшегося практически в упор огненного шара?» Пронзительные глаза господина Игидзу буквально вонзились в меня, но я был готов к подобному вопросу, поэтому постарался казаться совершенно спокойным. «Надеюсь, у меня получилось». «Не знаю, господин ректор», — ответил я, глядя на японца честными глазами, — «само по себе получается». «Само по себе, говоришь», — скептически повторил тот мои слова и вдруг громко рассмеялся. «Молодец». Он внезапно по-свойски хлопнул меня по плечу. «Победитель есть победитель. Господин Разумовский, наш ректор сразу оказался рядом со мной», верноподданнически глядя на начальство. «Да, господин Игидзу, поздравляю вас с победой. Хорошие кадры в вашем корпусе растут. Присмотритесь к курсанту, у него явно большое будущее», — одарил меня старикан отеческим взглядом, после чего развернулся и важно удалился. «Курсантка Идзаки, я лично подумаю насчет награды», — выпалил Разумовский и устремился следом за ректором академии. «Ну а я наконец принял поздравления от своих соратников по команде и от двух моих личных целительниц, после чего мы всей нашей дружной компанией покинули зал. Долго рассиживаться нам не дали, еще до ужина мы отправились к себе, в черный корпус. Едва мы вышли из портального терминала, деканы и Шувалов сразу свалили. Еще бы, суббота. Ну а мы отправились на выход, где у самых дверей нас встретила возбужденная толпа наших друзей. Я сразу попал в крепкие объятия своих русских товарищей, ну и двух элок, которые искренне были рады нашему появлению. Хотя, как мне показалось, что все же больше моему, учитывая, что прижимались они ко мне весьма недвусмысленно. «Ну ты молоток», — заявил мне Голицын, — «мы все за тебя кулаки держали». «Ага, красиво ты таки бы возделал», — поддержал его Потемкин. «Жаль, Мария проиграла», — заметил Трубецкой. Булатовой тоже достались поздравления и не менее бурные. «Кстати, занятия официально завершились, вы же знаете», — осторожно заметила наша новая портальщица Долгорукая, скромно стоявшая рядом с Трубецким. «Надо же, я со всеми забыл». «Да, именно так», — кивнул Голицын. «Можно уезжать до 14 января. Уже официальное объявление было. Завтра с утра портальные терминалы откроют на Землю 2. Оттуда уже по домам. Кстати, настойчиво рекомендовали всем покинуть Академию. То есть вы все сдали? Всех можно поздравить?» — весело поинтересовалась Мария. «Да». Ответ был дружный. «А почему порекомендовали покинуть?» — осведомился я. «Разве остаться нельзя?» «Да», — поддержала меня явно удивленная Мария. «Вроде должен быть новогодний вечер и все такое». «Да, все будет завтра вечером», — пояснил Трубецкой, — «но вроде говорили, что мероприятие для первого курса. Остальные присутствуют по желанию. Насколько я знаю», — как-то робко вставила Долгорукая, — «у меня знакомые со второго курса завтра все уезжают. Действительно торжественный вечер, традиция только для первого курса. Старшие на праздник и не ходят практически. Они сразу домой. А насчет рекомендаций», — пожал плечами Трубецкой, — «хрен его знает. Сообщили, в подробности не вдавались». «Ну и ладно». Булатова покосилась на меня. «Предлагаю отметить победу Кинто и завершение занятий». Ее слова дружно поддержали, и мы отправились в первое кафе. Но, как выяснилось, все отдельные кабинеты уже были заняты, так что пришлось побегать. Чудом удалось в третьем кафе все же арендовать кабинет и отметить. При нашем появлении в залах здешнего общепита сразу поднялся ажиотаж, и все выстроились в очередь, желая взять у меня автограф. Ночевал я у Булатовой. Сегодня к ней в гости напросилась Юки. Ну как бы я никогда не возражал против такого разнообразия, так что оттянулись и развлеклись мы знатно. На следующий день начались каникулы, так что на распорядок дня можно было забить. Спали мы до 10 часов, после чего все вместе отправились на завтрак. Но когда я уже подходил к столовой, у меня вдруг зазвонил телефон. А ведь с сегодняшнего дня на время каникул ограничения сняты. Странно, номер неизвестный. «Да», — осторожно ответил я. «Кто?» «Кинто». раздался излишне радостный голос. «Приветствую тебя, племянник. Это твой дядя, Акура Каидзаки. Я прибыл на Землю 2, и вот звоню тебе. Извини, не удержался, но хотел тебя встретить и проводить домой. Надеюсь, ты не против?» Я растерянно посмотрел сначала на трубку, потом на Юки, которая сразу поняла, что-то не то. «Что случилось?» – взволнованно спросила она. «Да, я понял, да-да, извини, сейчас неудобно разговаривать. Я перезвоню», – ответил и, нажав отбой, хмуро произнес. «Дядя мой, случился, вот что».